Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Фенни Флэг. Я все еще мечтаю о тебе. Перевод с английского Дины Крупской. Читает Наталья Казначеева. Джонни Хартману Роджерсу, моему другу и литературному агенту в течение вот уже 30 лет, с любовью и благодарностью. Пролог. Сентябрь 1955 года. Забавно, что человек помнит по прошествии лет, что застревает в памяти, а что нет. Всякий раз, возвращаясь мыслями в тот год, когда он работал в Western Union, он вспоминал ту девчушку. Бирмингем тогда окружало множество мелких городков-соседей, каждый со своим названием и магазинами. В них имелось по 2-3 церкви, аптека, школа и детский сад, банк, масонская ложа, универсальный магазин Джейси Пенни и кинотеатр. Его офис находился в городке Ист-Лейк, и кинотеатр «Царство грез» стоял как раз через дорогу от Western Union, между парикмахерской и бакалейной лавкой. Он сидел за столом, смотрел в окно и вдруг обратил внимание на симпатичную темноволосую девочку в зеленом клетчатом платье. Она была самой высокой среди возвращавшихся из школы ребятишек. В этот час дети расходились по домам, в этом ничего необычного не было. Но девочка, миновав парикмахерскую, остановилась перед кинотеатром, махнула подружкам рукой и скрылась за большими стеклянными дверьми. В будние дни кинотеатр работал с 7 часов вечера, и его разбирало любопытство. Зачем? Что ей там делать одной в темном здании? Он даже подумал было пойти проверить, все ли в порядке. Но через пару минут в окне второго этажа рядом с неоновым знаком зажегся свет. Заметив в комнате женский силуэт, он решил, что девочка, вероятнее всего, здесь просто живет. Но с тех пор каждый день, если позволяла работа, он в этот час выглядывал в окно, убедиться, что девочка добралась до дому без помех. И вот однажды она оглянулась и смущенно помахала ему рукой перед тем, как войти в здание, и он махнул в ответ. Месяца через 3 его отправили в Корею, а когда он вернулся в Western Union, кинотеатр оказался закрыт, и больше он ее не видел. Теперь-то у него самого уже 6 внуков, но до сих пор красивая девчушка из кинотеатра «Царство грез» нет-нет, да и вспомнится.